Маршал Шапошников. Маршал Борис Михайлович Шапошников, бывший царский офицер, который трижды в 20-е, 30-е и 40-е годы руководил генеральным штабом Красной армии, был чуть ли не единственным человеком, на которого Сталин никогда не повышал голос. Рядом с Шапошниковым вождь ощущал себя комфортно. Ему нравилось видеть рядом с собой рафинированного военного интеллигента. Главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов присутствовал на одном из докладов начальника генштаба. Шапошников отметил, что с двух фронтов так и не поступили сведения. «Вы наказали людей, которые не желают нас информировать о том, что творится у них на фронтах?» — сердито спросил Сталин. Шапошников ответил, что обоим начальникам штабов он объявил выговор. Сталин хмуро улыбнулся. «У нас выговор объявляют в каждой ячейке. Для военного человека это не наказание». Шапошников с достоинством напомнил вождю старую военную традицию. «Если начальник генерального штаба объявляет выговор начальнику штаба фронта, тот должен немедленно подать рапорт с просьбой освободить его от занимаемой должности». Мозг армии. Борис Михайлович Шапошников был выдающимся генштабистом, одним из создателей вооруженных сил страны, и он сыграл важную роль в Великой Отечественной. Будущий начальник генерального штаба родился в 1882 году в Златоусте, на Урале. Он окончил Московское пехотное училище. В 1907 году поступил в Николаевскую академию генерального штаба. Первую мировую он встретил в составе 14-й кавалерийской дивизии на Юго-Западном фронте. Воевал против Австро-Венгерской империи, союзницы Германии. Многие не могли тогда понять, почему вообще вспыхнула эта война. Шапошников видел, что ее затеяли в Берлине. В начале 20 века кайзеровская Германия испытывала страх перед русским паровым катком. Немецкие генералы предпочитали, раз уж война рано или поздно все равно разразится, нанести удар побыстрее, пока Россия не укрепилась. Но тщательно разработанные в Берлине планы рухнули в первые же месяцы. В августе 1914 года русские войска перешли границу и начали наступление на Восточную Пруссию. Это заставило немецкое командование изменить все свои планы и бросить против русских войск дополнительные силы. Одновременно развернулась битва за Галицию. Капитан Шапошников был контужен при взрыве артиллерийского снаряда, но не покинул поле боя. Юго-Западный фронт, в который входила дивизия Шапошникова, под командованием генерала от артиллерии Николая Иудовича Иванова, сломил сопротивление австрийцев, которые, понеся большие потери, отступили, очистив Восточную Галицию. Фактически, австро-венгерская армия была обескровлена и начала терять обороноспособность. Немцам пришлось ослабить нажим на Францию и перебросить войска с Западного на Восточный фронт, чтобы поддержать терпевшего неудачи австрийского союзника. В Красную армию Шапошников вступил весной 1918 года. Он написал письмо. «Как бывший полковник генерального штаба, я живо интересуюсь вопросом о создании новой армии и, как специалист, желал бы принести посильную помощь в этом серьезном деле». И Шапошникова зачислили в оперативное управление Высшего военного совета, который занимался созданием новой революционной армии. Член Политбюро, председатель Реввоенсовета Республики и нарком по военным и морским делам Лев Давидович Троцкий осознал, что без офицеров воевать невозможно. Поначалу гражданская война носила в основном партизанский характер. Сражались между собой отдельные отряды. Но в 1918 году в дело вступили регулярные армии, образовались фронты военных действий. Воевать надо было профессионально. Офицеры нужны были не только белым, но и большевикам, которые поначалу отвергали золотопогонников. 23 ноября 1918 года появился приказ Реввоенсовета о призыве на военную службу бывших офицеров и генералов. Тогда в Красную армию добровольно вступили или были призваны 22 тысячи офицеров царской армии. За малым исключением, они преданно служили советской власти. До революции армейское и флотское офицерство не очень интересовалось политикой. В дни февральской революции многие поддержали свержение царя, считая, что это неизбежно и нельзя идти против народа. Это привело их в Красную армию, где служило даже больше выпускников Николаевской академии генерального штаба, чем в Белом движении. Поступить в академию было очень сложно. Ее выпускники получали прекрасное образование, считались элитой российской армии и быстро занимали высшие командные посты. По мнению военных историков, офицеры-генштабисты внесли заметный вклад в победу Красной армии. Положение офицеров на гражданской войне было трудным и опасным, причем по обе стороны фронта. Командующий Белой армией генерал Антон Иванович Деникин с ненавистью относился к офицерам, которые оказались на службе Красной армии. В ноябре 1918 года он издал приказ «Всех, кто не оставит безотлагательно ряды Красной армии, ждет проклятие, народное и полевой суд русской армии, суровый и беспощадный». Попавших в плен к белым, бывших офицеров действительно казнили. По подсчетам историков, в Красной армии в гражданскую войну служило почти 50 тысяч бывших офицеров. Из 20 командующих фронтами 17 были кадровыми офицерами. Все начальники штабов, бывшие офицеры. Из 100 командующих армиями 82 в прошлом офицеры. Шапошников быстро поднимался по служебной лестнице. 15 августа 1919 года бывший полковник царской армии был назначен начальником разведывательного отдела, а через 2 месяца — начальником оперативного управления полевого штаба Реввоенсовета Республики, то есть у высшего органа управления вооруженными силами Советской России. Полевой штаб Реввоенсовета руководил всеми боевыми операциями Красной армии. Отныне будущий маршал Шапошников играл ключевую роль в разработке стратегических планов командования, и ему предстояло сражаться против своего однокашника по академии генерального штаба барона Петра Николаевича Врангеля. Генерал Врангель был прекрасным кавалеристом, решительным и умеющим брать на себя ответственность. Высокого роста, зычным голосом, он нравился солдатам. Участвовал в войне с Японией и в Первой мировой, которую закончил командиром корпуса. В марте 1920 года генерал-лейтенант Врангель вместо Деникина принял на себя обязанности главнокомандующего вооруженными силами Юга России. В 1920 году под властью белых оставался лишь полуостров Крым. И в апреле Врангель успешно отразил очередной штурм крымских перешейков частями Красной армии. Это подняло боевой дух белых. Шапошников реально оценивал ситуацию на фронте, и военная разведка точно информировала командование Красной армии. Врангель резко отличается от своих предшественников и выделяется из окружающей среды. Человек, безусловно, умный и опасный, великолепно учитывающий обстановку, события и настроение масс. Считалось, что построенные под руководством французских и английских инженеров укрепления превратили Перекоп в неприступную крепость. И при штурме Красная армия понесет огромные потери. Земляной вал высотой от 6 до 10 метров, перед ним ров глубиной 8-10 метров, проволочное заграждение в 4 ряда. Крымская газета «Вечернее слово» самоуверенно писала: Красные в ближайшие дни попытаются штурмовать перекопские позиции. Пусть себе лезут и разбивают головы о перекопские твердыни. Перекопы им не видать. Но о том, что ров можно обойти через Севаж, гнилое море, систему мелких заливов, отделяющих Крым от большой земли, белые генералы не подумали. Хотя именно так поступали русские войска, когда еще в XVIII веке воевали с Турцией. Под руководством Шапошникова были разработаны планы по разгрому войск Врангеля и освобождению Крыма. Мой дедушка Владимир Михайлович Млечин, ему в 1920-м было 19 лет, был среди тех, кто брал Крым под руководством командующего Южным фронтом Михаила Васильевича Фрунзе. Он вспоминал, как в ночь на 8 ноября части 15-й стрелковой дивизии 6-й армии обошли Перекопский вал. Они вырвали колья проволочных заграждений и в прорыв ворвались части 52-й дивизии. К концу дня красноармейцы заняли Литовский полуостров и зашли в тыл к белым. Сражение было выиграно. Кто участвовал в этой атаке, не забыл ее до конца жизни. Бойцы бросались в стылую и вязкую грязь гнилого моря. Белые и предположить не могли, что Красная армия преодолеет это ледяное болото. В 1921 году Шапошников был награжден орденом Красного Знамени. Между двумя войнами. 11 марта 1924 года взявший Крым Михаил Васильевич Фрунзе постановлением правительства был утвержден заместителем председателя Реввоенсовета СССР и заместителем наркома по военным и морским делам. 1 апреля по совместительству его назначили еще и начальником и комиссаром штаба рабоче-крестьянской Красной армии. Помощниками Фрунзе в штабе сделали двух выдающихся военачальников, будущих маршалов Михаила Николаевича Тухачевского и Бориса Михайловича Шапошникова. Шапошников счастливо сочетал в себе таланты военного теоретика и военного практика. Между двумя войнами он умело командовал войсками Приволжского, Ленинградского и Московского военных округов. Бывший полковник царской армии Шапошников был тогда, пожалуй, самым образованным штабистом в Красной армии. В 1928-м он стал начальником штаба Красной армии, который тогда еще не назывался генштабом. Строевым командирам, выросшим в гражданскую войну, было свойственно несколько пренебрежительное отношение к штабистам. Борис Михайлович доказывал, что именно штаб Красной армии должен в мирное время руководить боевой подготовкой войск и ведать мобилизационной работой. Шапошникову пришлось объяснять наркому обороны Клименту Ефремовичу Ворошилову и его помощникам очевидное. Мнение начальника штаба должно по тому или иному вопросу выслушиваться обязательно. Сам Шапошников был уверен, штабная работа должна помогать командиру организовывать бой. Штаб — первейший орган, с помощью которого командир проводит в жизнь свои решения. В современных условиях без четко сколоченного штаба нельзя думать о хорошем управлении войсками. Шапошников понимал, как относится к бывшим офицерам, и всеми силами старался доказать свою лояльность. На 16-м съезде партии летом 1930 года будущий маршал, как юный пионер, вышел на трибуну, чтобы прочитать приветствие от беспартийных командиров рабоче-крестьянской Красной армии, с первых дней участвовавших в борьбе и строительстве Красной армии. В момент борьбы партии и рабочего класса за переустройство отсталой страны в страну социалистическую, базу мировой революции, мы, боевые старые кадры РККА, дружно и твердо поддерживаем генеральную линию партии. Потом Шапошников стал начальником военной академии. Он всегда успешно сочетал воинскую службу с изучением истории. Он писал: «Академия привела мне любовь к военной истории, научила извлекать из нее выводы на будущее. К истории я вообще всегда тяготел. Она была ярким светильником на моем пути. Необходимо было и дальше продолжать изучать этот кладезь мудрости. Первой вышла его книга «Конница» об использовании кавалерии в мировую войну и в гражданскую. Затем появился труд о советско-польской войне 1920 года на Висле. И, наконец, он завершил трехтомный труд о генеральном штабе «Мозг армии», который перевели и на иностранные языки. Главная газета страны «Правда» так оценила его труд. В нем сказались все черты Бориса Михайловича, как крупнейшего военного специалиста. Пытливый ум, чрезвычайная тщательность в обработке и определении формулировок, четкость перспектив, глубина обобщений. Бывшего царского офицера Шапошникова во время Большого террора Сталин арестовать не разрешил. Борис Михайлович вождю был очень нужен. В мае 1937 года он вновь стал начальником теперь уже генерального штаба Красной армии. Накануне Великой Отечественной. Когда в ноябре 1939 года началась финская война, в штабе Ленинградского военного округа исходили из того, что финны не окажут серьезного сопротивления, а финские рабочие вообще будут приветствовать наступление Красной армии. Установили продолжительность операции — 10-15 дней. Но начальник генерального штаба, маршал Шапошников, который сам прежде командовал Ленинградским округом, предложил отложить начало военных действий на несколько месяцев, чтобы подготовиться получше и перебросить к границе дополнительные соединения и тяжелое оружие. Сталин удивился. «Вы требуете столь значительных сил и средств для разрешения дела с такой страной, как Финляндия? Нет необходимости в таком количестве». Начальник генштаба оказался прав. Война была трудной и тяжелой. После окончания финской кампании Шапошников призвал осмыслить ее уроки. Выяснилось, что в вооруженных силах нет точных данных не только о противнике, но и о количестве собственных бойцов и командиров. Армии и дивизии не могли сообщить, сколько у них в строю, сколько убито и ранено, сколько попало в плен. Начальник генштаба Шапошников отметил поразительное равнодушие некоторых командиров к судьбам своих солдат. «Я был во время империалистической войны командиром полка. Бывало, в окопах сидишь и сам считаешь. Вчера в роте было 90 человек, сегодня 89. Куда ушел? Или убили? Или ранили? Командиры роты тянешь к ответственности. А у нас считают, пришлют пополнение, и все будет в порядке». Борис Михайлович заговорил и о необходимости полноценных военных дискуссий. «Правильно, товарищи, говорили, что военная мысль не работает, нет журналов. У нас не бывает встреч, где люди могли бы совершенно свободно, не боясь, что их обвинят, выступить со своей точкой зрения, высказать свои мысли, чтобы военная мысль заработала, а также чтобы выводы игр стали достоянием широких масс. Выводы военных игр у нас были, но они оставались в узком кругу, а те командиры, которые участвовали в играх, ничего не знают. Выяснилось, что отсутствует система взаимодействия зенитной артиллерии с истребительной авиацией. Не отлажена схема обмена информацией между штабами. Одни части ничего не знают о действиях соседей. Поэтому маршал Шапошников и считал необходимым учить командиров и штабистов управлять крупными соединениями, отрабатывать взаимодействие различных родов войск, проводить масштабные учения, как это происходило в 1935-1936 годах. Однако же новый нарком обороны маршал Семен Константинович Тимошенко с Шапошниковым не согласился. Выступая в Ленинградском военном округе, нарком заметил: «Очень многие почтенные и важные люди и в этом году отвлекали народного комиссара мыслью, что нам надо и теперь выходить в поле с большим количеством войск. Но мы правильно взяли упор на роту, батальон и полк, чтобы создать именно эти единицы боевыми». 15 августа 1940 года нарком Тимошенко подписал приказ. Начальник Генерального штаба Красной Армии маршал Советского Союза Шапошников Борис Михайлович, согласно его просьбе, ввиду слабого здоровья, освобождается от занимаемой должности и назначается заместителем Народного комиссара обороны Союза СССР. Теперь маршал Шапошников руководил главным военно-инженерным управлением и управлением строительства укрепленных районов. Но смена начальника генштаба накануне нападения нацистской Германии была ошибкой. Шапошников, уже воевавший с немцами, конечно же, должен был оставаться на своей должности. Он разгадал замысел немцев. 5 декабря 1940 года начальник Генерального штаба сухопутных войск Вермахта генерал-полковник Франц Гальдер доложил Гитлеру план операции. Главные силы, группы армий «Центр» и «Север» наступают севернее Припятских болот, а более слабая группа армий «Юг» вторгается на Украину. Отдать должное Шапошникову? Он разгадал замысел немцев. Еще 24 марта 1938 года он подписал докладную записку наркому обороны, в которой довольно точно оценил направление главного удара вермахта. Шапошников отметил, что для развертывания севернее Полесья немцам потребуется меньше времени. Поэтому, по его мнению, основную группировку советских войск следует вовремя перенацелить на направление главного удара немцев. Герой Советского Союза маршал Сергей Семенович Бирюзов, который в 60-е годы сам станет начальником генштаба, писал, что накануне Великой Отечественной Шапошников предлагал к государственной границе выдвигать только части прикрытия, которые бы обеспечили развертывание главных сил. Однако с этим разумным мнением опытного военачальника не посчитались, и многие соединения были выдвинуты почти к самой границе. Причем иногда в непосредственной близости от границы оказывались соединения, находившиеся в стадии формирования и неукомплектованные личным составом. Это обстоятельство в какой-то мере повлияло на развитие событий после вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Привело к тому, что войска наших западных приграничных округов не смогли выполнить полностью возлагавшуюся на них задачу. Сталин исходил из того, что рано или поздно интересы двух держав, Советского Союза и Германии, неминуемо столкнутся. Но это произойдет через 3-4 года. Пока что Гитлер войну на два фронта не осилит. Немецкая экономика длительной войны не выдержит. В любом случае, немцы сначала должны разделаться с Англией. В принципе, Сталин рассуждал правильно. Да только Гитлер и не планировал затяжную войну. Он намеревался нанести мощный молниеносный удар, разгромить Советский Союз за несколько месяцев и решить все проблемы. В силу своей военной безграмотности фюрер и в самом деле верил в победу. И весь мир полагал, что Германия готова к такой войне, что вермахт обладает полным превосходством в силах, что накоплены огромные запасы оружия, горючего и сырья. Но это была фикция. Для Германии вступление в войну с Советским Союзом было невероятной авантюрой. Но Гитлеру поначалу невероятно везло. Он вновь и вновь добивался успеха и неизменно получал то, что хотел. Летом 1940 года одним ударом вермахт вывел из игры Францию, Бельгию и Нидерланды. Британия была вытеснена с континента. Разгром англо-французских войск воспринимался как личная победа Гитлера. Фюрер рискнул и выиграл. Вот тогда и возник миф о превосходстве вермахта. И этот миф захватил самих немцев. Немецкие генералы поверили, что способны одолеть и Советский Союз за несколько месяцев. Маршал Шапошников, который владел иностранными языками, читал мировую прессу, не только военную, сознавал и другое. Гитлер ненавидел и презирал Россию, русских, славян, и был уверен, что вермахт легко одолеет Красную Армию. Гитлер превратил германское государство в машину ограбления, а немцев — в бездумную орду получателей награбленного. Этот аспект часто упускает из виду. Но это недостающее звено многое объясняет. Почти все немцы, включая тех, кто не был нацистом, получали свою долю от разбойничьих походов вермахта и от преступлений СС. Не поэтому ли сопротивление нацизму внутри Германии было столь слабым? Политика уничтожения нуждалась в пропагандистском обеспечении. Вот другие народы и изображались низшей расой. Немцев это устраивало, ведь они жили на деньги, которые забрали у других. Да еще получалось, что справедливо забрали. Такова была технология нацистской власти. Адольф Гитлер сделал политическую карьеру, утверждая, что только одна группа людей на Земле является созидателями. Это арийская раса. Высокие, сильные, белокурые люди с голубыми глазами. Только немцы могут взвалить на себя бремя ответственности за развитие человечества. Оккупированная Европа снабжала Германию продовольствием. Готовность заморить голодом целые страны ради того, чтобы немцы получали все, что им нужно, не встречала возражений в Германии. «Естественная сфера обитания немецкого народа», говорил имперский министр продовольствия и сельского хозяйства Вальтер Дарре. «Это территории к востоку от Рейха до Урала, к югу до Кавказа, Каспийского моря, Черного моря. Мы должны освоить это пространство, следуя тому природному закону, что более полноценный народ имеет право захватывать землю, принадлежащую неполноценному народу». Вопросы морали к этой ситуации неприменимы. Немецкий народ имеет право считать своими огромные территории на востоке и выселить оттуда тех, кто там сейчас живет. На земле действует только один закон — слабый уступает место сильному. Пропагандистское прикрытие войны с Россией обеспечивал имперский министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс. Его аппарат делал упор на расовую неполноценность славян. Русских именовал грязными монголоидными ублюдками. Солдат вермахта призывали смотреть на русских как на вредных микробов, подлежащих уничтожению. В апреле 1942 года в Берлине по указанию Геббельса была устроена выставка «Советский рай», которая должна была показать жизнь людей в России как примитивную и убогую, продемонстрировать расовую неполноценность славян. Философ Федор Августович Степун, который покинул Россию после революции и два десятилетия преподавал в Дрездене, писал в разгар войны. «На стенах, заборах и столбах всех германских городов и даже деревень на любознательных немцев назойливо смотрят тенденциозно выбранные и тенденциозно сфотографированные русские лица с соответствующими надписями. Вот они, большевистские мародеры, поджигатели и убийцы. Немцам так долго внушали, вы лучшие, что они в это поверили, ощутив свое превосходство и исключительность». Превратили идеологические утопии в практическую политику. Ради расширения жизненного пространства устроили мировую войну. Во имя торжества расовой идеологии приступили к уничтожению других народов. Геббельса особенно раздражало упорное сопротивление красноармейцев. «Крысы!» — злобно говорил он. «Больше приспособлены для борьбы, чем домашние животные. Они живут в таких ужасных условиях, что им необходимо уметь драться, чтобы выжить». Один из генерал-фельдмаршалов жаловался Гитлеру: «Русские сражаются как звери, до последнего дыхания». В самые трудные месяцы. В подписанной Гитлером секретной директиве номер 21 о плане войны против Советского Союза, план «Барбаросса», говорилось: «Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в западной части России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено». Летом 1941-го командование вермахта делала ставку на танки. Немецкие генералы старались рассечь линию фронта танковыми клиньями на максимальную глубину и зайти советским войскам в тыл. Вермахт находился в расцвете своей мощи, и в первые недели войны танковые колонны рвались вперед, на восток. Немецкие генералы прикидывали, сколько им осталось до Москвы и когда именно Советский Союз капитулирует. 4 июля Адольф Гитлер самоуверенно сказал своим генералам: «Я уже давно пытаюсь поставить себя в положение противника. Практически он уже проиграл войну. Очень хорошо, что нам в самом начале удалось уничтожить русские бронетанковые дивизии и авиацию. Русские не смогут восполнить эти потери». Гитлер ошибся. В те месяцы Красная Армия отступала с боями. Важнейшие экономические районы оказались оккупированы врагом, но война вовсе не была проиграна. Обширная территория, экономический потенциал и людские ресурсы Советского Союза были несопоставимы с немецкими. Население СССР в 2,5 раза превышало население Германии. Эвакуация промышленности на восток, где заводы в кратчайшие сроки возобновили военное производство, плюс помощь, полученная от Соединенных Штатов по ленд-лизу, позволили снабжать Красную Армию всем необходимым. А вот Германия длительной войны выдержать не могла. Немногие сознавали, что летом 41-го вермахт мобилизовал всех, кого было можно призвать. В ночь на 30 июля 1941 года маршал Шапошников был вновь назначен начальником генерального штаба. «Во главе штабного аппарата, — вспоминал его воспитанник маршал Александр Михайлович Василевский, — встал тот, кто в те месяцы мог, пожалуй, лучше, чем кто-либо, обеспечить бесперебойное и организованное его функционирование. Главное, что сделал в эти труднейшие месяцы Шапошников, сохранил управление войсками, взаимодействие частей и соединений, согласованность боевых операций по всей линии Советско-Германского фронта. Он планировал не только жесткие и упорные оборонительные действия, но и постоянные контрудары. Следил за тем, чтобы части действующей армии получали необходимое пополнение, боевую технику, боеприпасы, снаряжение. И Шапошников понимал, войска надо учить даже в такой сложной ситуации. Он говорил главкому юго-западного направления маршалу Семену Михайловичу Буденному: «В отношении новых формирований моя точка зрения такова, что нам в первую очередь надо стараться восстанавливать уже обстрелянные и закаленные в боях соединения. Опыт показал, что новые формирования, не будучи достаточно сколоченными, не выдерживают первых ударов». Сталин поначалу использовал генеральный штаб как источник информации и инстанцию, через которую его приказы передавались войскам. Но Шапошников постепенно убедил вождя в значимости генштаба. Маршал Василевский вспоминал: «Личный авторитет Шапошникова, безусловно, благотворно сказывался на процессе превращения генерального штаба в надежный рабочий орган Ставки Верховного Главнокомандования. По мере того, как разворачивались события, Сталин все больше стал придерживаться правила принимать всякое ответственное решение по военному вопросу лишь после предварительного доклада начальника генштаба». Генштаб под руководством Шапошникова подготовил план контрнаступления под Москвой в декабре 1941 года. Планы вермахта были окончательно сорваны, и это предопределило грядущую победу. И даже в те месяцы 41-го Борис Михайлович неизменно сохранял необходимое военному человеку хладнокровие, и другие офицеры следовали его примеру. Генерал армии Сергей Матвеевич Штеменко, начальник оперативного управления генштаба, вспоминал: «Борис Михайлович был обаятельным человеком и к таким, как я, молодым тогда полковником, относился с истинно отеческой теплотой. Если что получалось у нас не так, он не бронился, даже не повышал голоса, а лишь спрашивал сукоризны: „Что же это вы, голубчик?“ От такого вопроса мы готовы были провалиться сквозь землю. Ошибки свои запоминали надолго и уже никогда не повторяли их. Основная тяжесть руководства генштабом лежала на плечах Бориса Михайловича Шапошникова. Несмотря на тяжелую болезнь, Он успевал выполнять всю необходимую работу в генштабе и, к тому же, немалую роль играл в ставке. Сердце сжималось всякий раз, когда мы видели своего начальника. Он непривычно ссутулился, покашливал, но никогда не жаловался. А его умение сохранять выдержку, обходительность просто поражала. Шапошников трудился в генштабе до мая 42-го, когда по состоянию здоровья сам попросился в отставку. Его утвердили начальником Высшей военной академии имени Ворошилова, а генштаб в июне возглавил Василевский. Шапошников охотно погрузился в подготовку тех, кому предстояло в скором времени возглавить войска. Столь же важным он считал осмысление боевого опыта. При его участии был подготовлен трехтомный труд о битве под Москвой. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников умер 26 марта 1945 года. Совсем немного не дожил до победы, для приближения которой он сделал так много. Его похоронили у Кремлевской стены. Сталин распорядился в его честь произвести салют в 24 залпа из 124 орудий.